Опять эта аура. И будущее. Невозможно. Республика долгое время разбиралась со структурой мультивселенной, придя к выводу, что путешествовать в прошлое или будущее нереально. Если что-то прошло, значит, это уже прошло. Если что-то не наступило, значит, это еще не наступило. Примерно так. Возможно, она имела в виду параллельные миры, где события пошли чуть дальше. Страшная способность, непредсказуемая. Интересно, как она работает. Через информационное поле, вполне вероятно. Информационное поле существует повсюду и, грубо говоря, протекает по всей мультивселенной. По крайней мере, это то, что я слышал. Его можно было бы разделить на слои и глубину. Поэтому, чисто теоретически, эта маленькая девочка может погружаться в информационное поле и видеть там строго конкретный запрос. Чистый разум, слишком много предположений, уже какие-то теории стал строить, то есть, если я не буду пытаться, ХМ, не стал сдерживать скептичный хмык я, уничтожить мир, то вы не будете меня трогать, да, Тацуя-кун, все правильно, заулыбалась счастливо Лаля, в ее эмоциях проскочило довольно сильное облегчение, словно, КХМ, она пошла по лучшему пути, сложно интерпретировать, на мгновение в пространстве промелькнул довольно сильный образ, который я уловил, странные у нее способности, и страшные, во всем остальном ты полностью свободен, если же еще и будешь иногда зачищать зоны разделения, то можем даже наградить, я ведь уже далеко не первый такой, нелегал, все же использовал я это слово, да, Ясуда-сан, вернулся неожиданно в разговор мужчина, вы далеко не первый, наш мир с давних времен является магнитом для других пластов реальности, из-за чего постепенно его стало населять все больше и больше раз, хотя и большинство в конечном итоге вымерли, не сумев приспособиться. Если ему долго не давать говорить, то его потом не остановить, шепотом поделилась со мной маленькая девочка, чем, хоть лицом мужчина этого и не показал, ввела его в довольно неудобное положение. Магнитом, понял я, что это лучший момент, дабы понять этот странный мир чуть больше. Мы и сами не можем этого объяснить по сей день, Тацуя-кун, с печальным вздохом призналась Лаля. Сначала наш мир населяли только люди и духи, что рождались из веры, мыслей и желаний людей. Все было просто и понятно, прикрыла глаза девочка, словно погружаясь в давние воспоминания. Видимо, момент раскрытия персонажа в своем костюме, правда, она портила всю атмосферу. Пока в один момент не появился первый прокол в пространстве, из которых стали спустя какое-то время выходить самые разные существа из иных миров. Это долгая история, вышла она из созерцания, поморщившись. Рассказывать можно неделями. Я бы послушал, признался я. Как-нибудь потом, покачала головой девочка, встала из-за стола вместе с своим подчиненным и, попрощавшись, ушли, закрыв за собой дверь. Мои попытки их задержать они просто проигнорировали, лишь оставив визитку с адресом какой-то библиотеки и каким-то номером. Видимо, чуть позже туда нужно будет обязательно заглянуть. Я же остался сидеть за своим столом на кухне и пытаться осознать в полной мере то, что только что вообще произошло. Пришел к очередной истине. Аниме – это не только страшно, но и странно. В который раз пришел. И да, зачем они взяли с собой портфели? Для образа деловых людей? Бред же. Хотя, да, тут могут. Глава 11. Честно говоря, постоянно находиться в своем помещении, лишь иногда выходя на улицу за продуктами, стало скучновато. Особенно приедается каждый день сидеть на кровати и просматривать десятки и сотни видео с надеждой найти что-то сверхъестественное. То есть, как бы, я и так уже в нем, этом сверхъестественном, по уши, но для меня это уже стало чем-то вроде навязчивой идеи, а также средством борьбы со скукой. Иногда попадаются довольно забавные образы, а иногда просто интересные. В общем, если начать называть вещи своими именами, то, по большей части, я просто убиваю время. С того дня Асуна продолжает приносить по утрам мне еду, а на улице уже было 5 июня. В этом мире я уже чуть больше 2 месяцев. То есть, либо девушка забыла о том, что она должна носить мне еду лишь неделю, либо она все понимает, но, да, думаю, тут и так все очевидно. Если сначала я ей еще намекал на то, что пора бы прекратить, то потом просто махнул рукой. Сейчас бы отказываться от того, что тебя каждый день кормит вкусной едой. Причина подобной готовки, конечно, напрягает, но и только. Рин тоже стало время от времени захаживать. На подобное махать рукой я не стал, обратившись к Ишида. Он, немного подумав, пообещал с ней поговорить, и явно поговорил, добившись, правда, обратного эффекта. Тем не менее ученица соседа явно была очень упертой, не став его слушать. Вампир попросил проследить за тем, чтобы она чего не учудила и по возможности, если я таки пойду по грубому пути, отшить ее как можно мягче, в знак извинения подарив мне один из своих ловцов снов. Спать, кстати, стало действительно приятнее. Магия, что сказать, есть, кстати, пару интересных наблюдений. Понятия не имею, с чем это связано, но мои физические кондиции не ухудшаются. То есть, логично, что, если спортсмен не будет за собой следить, то со временем потеряет свою форму. У меня, конечно, ситуация намного лучше, и я так или иначе буду силен физически, по меркам простых людей, но, чтобы я оставался на пике своих способностей без каких-либо нагрузок, так не должно было быть. Пришлось рыться в памяти и искать любые зацепки по этому поводу. Есть как минимум два предположения. Местный магический фон и браслет от принцессы-блондинки, который я решил носить с собой. То, что он мне не приносит особой пользы, еще не значит, что он не сможет приносить пользу другим. Его мне отдала Асуна на второй день вместе с едой, когда тот школьник восстановился. Конечно, вполне возможно, что причина более комплексная, этого я знать не могу. В общем, получил еще одну причину не съезжать из квартиры. Думаю, если бы нужно было бы, то я бы стал следить за тем, чтобы находиться на пике возможностей физической оболочки, а так, красота. И почему мне кажется, что я самый ленивый агент за всю историю их существования? Просто кажется, наверное, так или иначе, суть немного не в этом. Суть в том, что мне стало становиться скучно. Однотипность приедается, а именно этим я день за днем и занимаюсь. Хочется какой-то разгрузки. Пока, кстати, в ту мутную библиотеку не ходил. Пытался узнать о ней в интернете что-то, подъезжал к адресу и просто смотрел на заведение, спрашивал у прохожих, и того оказалось, что там действительно есть место для чтения, только не книг, а манги. Да, мне дали адрес небольшого магазинчика японских комиксов, хотя, на что я вообще рассчитывал, аниме мир же. В общем, может, еще через пару дней поспрашиваю у Ешиды числа 10-го пойду. Интересно же, хоть и тащиться на возможную территорию какой-то мутной организации, то еще дело. Впрочем, если они уже на меня нарыли нужную информацию и даже знают мое примерное происхождение, имеется в виду иномирное, то включать паранойю довольно глупо, признаю. И тем не менее, откладываю я это дело. Ладно, не так важно, о чем я там думал, о ментальной разгрузке. Да, стал через куб искать способы, которые помогают людям отвлечься от серых будней и отдохнуть. Сериалы смотреть? Нет, ни за что. Уже насмотрелся аниме, впечатлений хватало. Фильмы? Попробовал. Быстро надоело, да и постоянно не покидало чувство, что я трачу время не просто зря, а самым настоящим образом смываю его в унитаз. Какие-то игры. Теоретически, я могу через куб играть, но устройство явно не предназначено для этого. Да и, опять же, пустая трата времени, приносила бы хоть удовольствие, а так, пшик, могу, по идее, уже купить себе какой-нибудь компьютер, но хочу себе взять хороший, либо ноутбук, еще думаю, не для игр, опять же, понял, что, возможно, мне просто надоело сидеть у себя в квартире и хочется прогуляться, с городом поближе познакомиться, впечатлений набраться, что ли, только не знаю, если честно, куда конкретно пойти, вариантов, так-то, довольно много. В мой звонок позвонили. Подняв бровь, я оторвался от куба, спрятал его в ящик и направился к своей двери. Ради получения новых впечатлений посмотрел в глазок, оценив, что это очень неудобно. Признал там, что удивительно, соседку-ученую, после чего открыл дверь. «Ясуда-сан, доброе утро!» Довольно бодро со мной поздоровалась соседка. Как я уже говорил, общались мы с ней немного, так что я понятия не имел, что ей нужно от меня. Одежда у нее была довольно легкой, юбка, хбешная майка и небольшая шляпка, закрывающая от лучей солнца. По сезону оделась. «Доброе утро, Ита-сан», с вежливой улыбкой кивнул я, приветствуя соседку. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, можете, Ясуда-сан», согласилась явно счастливая чему-то соседка. «Разве она не должна в это время работать? Неужели выходной? Сегодня, впервые за долгое время, у меня появился выходной в будние дни. Я очень рад за вас», — поздравил я ее. У нее действительно были довольно большие мешки под глазами. явно из-за недосыпа. Улыбнувшись чуть шире, Касуга полезла в свою белую сумочку и достала оттуда два каких-то билета. Мне на работе выдали два билета в зоопарк. Я попыталась пригласить Асунутян, но у нее сейчас завал в университете. Других знакомых, с которыми я могла бы нормально пообщаться и у которых есть свободное время, как оказалось, у меня и нет. Попробовала пригласить Аки-сан, но она слишком занята на работе. Думала зайти к Танаки-сану, но, подумав, поняла, что он слишком мрачный, криво улыбнулась женщина. Иби-сан много работает, да и отказался бы он куда-то идти, так что остались только вы, Ясуда-сан. Вот как, значит, в зоопарк? Да, Ясуда-сан, ухмыльнулась немного лукаво женщина. Или у вас какие-то дела? Поиграла она немного бровями. Я закатил глаза, но спорить не стал. Вот так вот из-за одной школьницы превращаешься в глазах других в какого-то похотливого бабника. Нет, я полностью свободен. Значит, вы согласны? Улыбка женщины стала чуть шире. Одной ей, очевидно, было бы скучно идти. Человека понять можно. У меня всего лишь один вопрос, Ита-сан. Да, удивленно приподняла бровь женщина. Там будут слоны? Касуга непонимающе уставилась в мои крайне заинтересованные глаза. Ну конечно будут, Ясуда-сан. В зоопарке у Иинакова только нет. Если хотите, то мы даже можем сделать пару фотографий на их фоне. Наполнились ее эмоции весельем. КХМ, я определенно в деле. Заодно и отдохну от однотипности. Определенно, мне такая прогулка понравилась. Хоть и было жарковато, но спасло мороженое. На недавно купленный телефон я сделал кучу фотографий слонов, получая искреннее удовольствие, по-настоящему отдыхая от серых будней. Они казались такими, такими. В общем, это трудно описать. Просто смотрел на то, как они неспешно ходили по вольеру и, что называется, кайфовал. Неспешная походка, маленькие, спокойные глаза, большие уши. Странная симпатия, но приятная. Еще мое внимание привлекли панды, но не так, как слоны. Но вообще да, панды тоже прикольные. В общем, нужно будет туда как-нибудь обязательно сходить. С Касугой мы отлично пообщались. Женщина то и дело, правда, жаловалась на свою работу, упоминая некомпетентный персонал и балаган, что у них там постоянно происходит. Призналась, правда, что без этого было бы совсем скучно. Ничего конкретного по поводу того, кем конкретно она работает, уточнять не стала. Впрочем, ассоциативные цепочки дают мне пищу для размышлений. С самой женщиной мы явно завели, если не дружеские, то просто теплые, позитивные отношения. Ей явно не хватало общения вне своего рабочего круга, а также человека, что не просто бы кивал, соглашаясь с ней, а поддерживал разговор. Видимо, у нее довольно высокая должность. К счастью, ничего необычного со мной не произошло. Я, если честно, уже стал привыкать к тому, что со мной происходит какой-то бред. Нет, учитывая направленность этого мира, то все даже логично, но даже у главных героев есть бонусные серии, в которых персонажи просто отдыхают. Так или иначе, но ментально я стал чувствовать себя после похода намного лучше. Заметил очень интересное наблюдение. Не будь у меня того подъема эмоций, то я бы, скорее всего, смог бы намного дольше продержаться без смены обстановки. Это, однако, не главное. Момент интересный в чем был. После того, как я отдохнул и почувствовал искомое мной облегчение, то в псионике случился пусть совсем небольшой, но прогресс. Все это время я пытался как можно чаще использовать распараллеливание своего сознания, управляя как можно большим количеством предметов, тем не менее особых успехов за собой не замечал. После же небольшой эмоциональной разрядки контроль дался едва-едва лучше, что, если честно, просто пугающее по своей важности открытие. Я вообще не ожидал, что у меня будет какой-то прогресс с менее чем за полгода-год. Знают ли об этом в республике? Понятия не имею. Факт, никогда об этом не слышал. Вообще никогда. Сомневаюсь, что если кто-то и знает, то будет говорить об этом. Пожив немного в этом обществе и уже привыкнув к ярким эмоциям местных, я уже могу относительно уверенно заявить, что наше общество, по факту, состоит из людей, эмоции которых именно что атрофировались. Не просто отошли на дальний план, а вообще стали по чуть-чуть исчезать. Республиканцам явно не хватает общения с людьми, обладающими более яркими чувствами. Наше мнение, чувства и побуждения стали, думаю, наиболее близкое определение, слишком похожими друг на друга. Даже как-то немного грустно на этой почве стало. До этого я не обращал на это внимания, даже получив более яркие эмоции. Сейчас же, немного отдохнув и серьезно задумавшись об этом, обратил внимание. Да, так или иначе, чувствовать стал я себя намного лучше, из-за чего самую малость расслабился и решил заработать себе еще больше впечатлений. Каким образом? За день до похода в ту библиотеку решил пойти ночью в магазин, захотев себе купить немного мороженого. Ничего плохого произойти не должно было, но, да, произошло. Еще как произошло. Круглосуточные магазины были довольно распространены, что, безусловно, радует. Ночной ветерок был уж попрохладнее дневной жары, из-за чего я особо никуда не спешил, наслаждаясь погодой. Было 11 часов ночи, людей на улице было прилично. В конце концов, Япония – место, которому явно не хватает свободного пространства. Население становится по чуть-чуть больше, когда свободных территорий нет. Вот и начинают люди по чуть-чуть толпиться. Пустой магазинчик встретил меня усталым, сонным приветствием поклоном кассира. Кивнув головой, я спокойно взял себе мороженое и бутылку газированной воды, положил их на кассу и стал ждать, пока кассир пробьет товары. Мой взгляд непроизвольно скосился на стеклянную дверь, за пределами которой. «Чистый разум, я один это вижу», – прошептал тихо я, но достаточно громко, чтобы меня услышал кассир. Он, кстати, был максимум старшеклассником. Подрабатывает, видимо. Хотя, я бы на его месте ночью работать не стал, не зря. «А, простите», — поднял сонный взгляд кассир с пачки мороженого на стеклянную дверь, немного зависнув. Мы на пару с кассиром, уже отнюдь не сонным взглядом, смотрели на черноволосую девочку в слегка великоватой белой ночной рубашке с длинными, распущенными, грязными волосами. Сама она была босая, но это ей, очевидно, не мешало. Она смотрела на нас доброй, умиротворенной улыбкой. «Мы должны ей помочь», – дрожащим голосом спросил меня старшеклассник, но, увидев мой взгляд, понял, что сказал полную хрень. «А где остальные люди?» За девочкой была пустая улица, то есть вообще пустая. Причем, если присмотреться, то создавалось ощущение, что мир стал ненастоящим, мыльным. Словно на не до конца высохшую картину вылили воды, размазав рисунок. Я максимально прислушался к своему чувству пространства, пытаясь выявить любую аномалию, после чего сглотнул. Пространство. Что-то было не так, я не мог описать точно, что происходило, как если бы мы сместились куда-то. Интересно, она сейчас неожиданно закричит? Задал я немного неуместный вопрос, начав подходить к двери, предварительно максимально подготовившись к бою. «Стойте!» – подал неожиданно голос кассир. «Кажется, владелец этого М-магазина говорил, что, если произойдет что-то подобное, мы должны оставаться в магазине несмотря ни на что. Моя бровь дернулась бы, если бы я не взял себя под контроль псионикой. То есть, когда ты сюда устраивался, тебя эти слова вот вообще не смущали. П платит хорошо. Я подумал, что владелец П просто П-псих. Это уже не первый покупатель. Начал я рассматривать ближе это нечто. Вблизи оно создавало те самые эфемерные ощущения духовной энергии, которые, кажется, обволакивали весь небольшой магазинчик. Пока я пытался понять, что вообще происходит, она смотрела мне в глаза и улыбалась. Я устроился только вчера. Задрожал он всем телом, увидев, как неестественно бледная девочка положила руку на стекло, что стало покрываться инеем. В голове всплыло пару ассоциативных цепочек. Ужасы. Ну да, в таком мире, который за тысячи лет смогли населить сотни и тысячи самых разных существ из иных миров, как не быть ужасом. И вот этот вот парень, предположительно, главный герой, что должен будет по сюжету за гроши едва ли не каждый второй день рисковать своей жизнью, раскрывая тайны этого магазина, утром умудряясь еще и ходить в школу. Владелец магазина говорил что-то еще, хмуро спрашиваю у школьника, видя, что улыбка девочки стала какой-то грустной, а он говорил, что мы должны ждать до 12 часов, то есть, просто ждать, рассудил я. Девочка, словно слушая нас, все же решила заговорить печальным голосом. Играть. Стекло продолжало покрываться инеем, а в магазине становилось прохладнее. Ее голос стал становиться все громче, пока в один момент она не заорала, не меняясь при этом в лице. Ее визг стал словно расходиться по всему магазину. На некоторых стеклах появились трещины. «Мамочка», спрятался за стойку школьник, заплакав. «Я, если честно, тоже хочу сейчас где-нибудь спрятаться», пожелав просто забыть этот звездец, но полностью взятое под контроль псионикой тело не давало мне окончательно потерять над собой контроль. Мое лицо стало абсолютно безэмоциональным. Контролируя свое тело подобно какой-то кукле, я спокойным шагом подошел к стеклам, что начали покрываться трещинами. «Я понимаю, что вопрос странный, но у тебя есть силиконовый клей. Старшеклассник, как и полагает предполагаемому главному герою фильма ужасов, умудрился не просто меня услышать, но осознать мои слова, встать из-за стойки и, поняв мою задумку, на трясущихся ногах пойти в кладовку, откуда он достал искомый клей. Видя, что трещин становится все больше, я, забив на конспирацию, под вскрик старшеклассника телекинезом вырвал у него клей из рук, став тщательно телекинезом же заделывать трещины. Старшеклассник, увидев мои манипуляции, побежал уже более уверенно опять в кладовку и нашел еще клея, который я стал крайне оперативно использовать. «Непрозрачный скотч есть?» – безэмоциональным голосом спрашиваю. Девочка фильма ужасов при виде моих манипуляций немного вошла в ступор, перестав кричать, став смотреть на меня как на какую-то неведомую зверушку. «Разглядывай сколько угодно, хрень духовная». «Зачем?» – шепотом спросил он у меня. «Не хочу видеть ее рожу». Злобная тварь, явно услышав меня, стала выглядеть как-то грустно. «Чистый разум, да пошла ты, я и так на грани того, чтобы не вдарить по тебе всей силой разума. Меня останавливает пока только здравый смысл и осознание того, что все можно решить без лишнего риска». Старшеклассник, судя по эмоциям, прекрасно понимая мои чувства, побежал опять в кладовку, однако на этот раз за скотчем. Особо много его не было, поэтому я стал телекинезом заклеивать стекла только в том месте, куда подходила морда этого монстра, чем, судя по жалостливым хныкам девочки, ранил ее в самое сердце. Так продолжалось вплоть до 12 ночи. Девочка ходила и пыталась нас рассмотреть, иногда кричала, один раз заплакала, один раз кулачком ударила в стекло, создав трещину, которую я сразу пошел заделывать, после чего, видимо, чувствуя время, просто уселась у двери и облокотилась на нее. В этот же момент часы, до этого не издававшие никаких звуков, громко зазвенели. На секунду я, максимально прислушавшись к чувству пространства, ощутил на краю своего восприятия то самое смещение, а также едва заметные колебания духовной энергии, после чего мы с кассиром услышали уже привычный шум города, разговоры, топот, редкий смех. Из еще не заклеенных участков магазина, скотч, штука не бесконечная, можно даже сказать, что его было мало, мы оба смогли увидеть уже привычный, настоящий мир. Той девочке и след простыл. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Парень схватился за голову, заплакал и упал на колени. Я на негнущихся ногах облегченно выдохнул, избавившись хотя бы от части стресса. Нет, нахрен ночью одному куда-то ходить. Просто нахрен. Не знаю, каким образом я так часто натыкаюсь на это, но это просто. Чистый разум, а ведь я только недавно ходил в зоопарк и смотрел на слонов. Это все слишком контрастно. Парень, увольняйся нахрен отсюда. Шли к черту владельца этого магазина. Это того не стоит. Похлопал я потенциального главного героя жанра ужасов, которому, если верить моим ассоциативным цепочкам, пришлось бы встречаться с этим довольно часто. Хихикающий старшеклассник, немного успокоившись, продолжая стоять на коленях, поднял на меня затравленный взгляд. «Покупатель Сан, это единственное место, где мне столько платят. Я не... Ты совсем придурок?» – шокированно спросил я, охреневая от такой логики. «Я не знаю, что у тебя там за причины, но что будет, если ты тут коньки откинешь? Как сможешь решить свою проблему? И что мне теперь делать? Для начала просто попробовать найти другую работу?» – пожал плечами я. «Возможно, найти сразу две. Никакая зарплата не стоит того, чтобы хотя бы раз встречаться с этим». Дабы мои слова точно дошли до него, я создал небольшой ментальный канал, начав транслировать через свои ассоциативные цепочки то, с чем он может столкнуться. Ну и конечно же я добавил концовки, которые обычно встречают такие самоотверженные герои. Не став больше ничего говорить окончательно потерявшему связь с реальностью школьнику, что пытался осмыслить увиденное, я взял свое мороженое, воду, оставил на кассе наличные и немного чаевых кассиру, что было бы невежливо в другой ситуации, но ему явно нужны деньги, и, продолжая осматриваться, осторожно вышел из магазина. «Чую, сегодня мне очень пригодится подаренный ловец снов Ишида, если я вообще смогу уснуть. Ах, точно, нужно же еще и завтра в ту библиотеку магазинчик манги зайти. Необходимо будет попробовать там найти информацию о том, что, чистый разум, я только что пережил. Ненавижу аниме, просто ненавижу». Глава 12. Все же, ловец снов, это что-то с чем-то. Не знаю, каким образом он работает, но спать становится намного приятнее. Вообще, он мне не особо нужен, так как я могу свое тело погрузить в сон искусственно. Увы, получается мне себя усыпить лишь тогда, когда я расслаблен и не чувствую страха за свою жизнь. Тем более, та девочка, душевному равновесию, конечно, не способствует. Если до усиления моих эмоций подобный трюк давался просто, то теперь, нет, да и не помогло бы мне это особо, разве что ускорило бы восстановление тела и разума после стресса. А так, с этим ловцом снов, я проснулся свежим, в 7 утра, и этого хватило. Сон у меня был крепкий, и даже то ночное приключение стало ощущаться скорее как просто крайне неприятное событие, а не жесть, которая будет напоминать о себе еще долгие годы, с моей-то памятью, и подавно. В общем, проснулся я, если не с хорошим, то как минимум нормальным настроением, сделал себе кофе, быстро пробежался сознанием по новостям через куб, после чего пошел умываться. Вскоре пришла соседка и, как обычно, передала еду с подносом, а Суна его потом вечером забирает, пожелала хорошего дня, после чего пошла к себе в квартиру, скорее всего будет собираться в университет. В 10 часов я решил, что время уже оптимальное и они к моменту моего приезда должны быть открыты, собрался и пошел на выход. По пути решил заглянуть во вчерашний магазинчик. Встретил он меня уже полностью обновленный, без инея, трещины скотча. Создавалось впечатление, что вчерашнего приключения и не было. У входа магазина было повешено объявление «Ищем кассира». Довольно улыбнувшись тому, что я, возможно, спас жизнь самоотверженному школьнику, в последний раз взглянул на совершенно обычный продуктовый магазин и направился на остановку. Маршрут мне уже был известен, так что особых проблем с тем, чтобы добраться до необходимого места, не было. Встретило меня сравнительно небольшое здание, выполненное в явно старом стиле, на котором была вывеска «Библиотека миров». На стене окна были, но не очень большие, были развешаны аниме-постеры, но это совершенно не удивительно, магазинчик манги это или что? Покачав головой, я открыл дверь, зазвенел колокольчик, на что сразу обратили внимание две девушки, стоявшие у кассы. Примечательно, но выглядели они одинаково. Блондинки с одинаковой стрижкой, чертами лицами, одеждой и даже улыбкой, словно две капли воды. Вау! Причем, если верить моему восприятию, они даже энергетические колебания создавали одинаковые. Даже не так, их колебания резонировали, пока они находились близко друг к другу. «Здравствуйте. Начало первая блондинка. Ясуда-сан. Закончила вторая блондинка. Мы вас ждали». После чего их улыбки стали синхронно чуть больше. «Чистый разум. У них тут что, есть аналоги единения разумов? Как это работает? И с каких это пор меня кто-то ждет?» Покачав головой, отгоняя ненужные мысли, я полез в карман за визиткой, что уже думал протянуть блондинкам, но они синхронно покачали отрицательно головой. «Не, нужно, мы, уже, все, знаем». После чего одновременно жутко захихикали. Неудивительно, что этот магазин выглядит так, будто его вообще почти никто не посещает. Кажется, так и есть. Любопытство таки победило меня, и я стал намеренно вслушиваться в их эмоции, но не без удивления осознал, что у них они одинаковые. Полностью одинаковые. Тональность эмоций, общее настроение. Никакой разницы нет. Может, они просто две части одного целого? Вам, туда. Девушки одновременно указательным пальцем показали на стенд с мангой, из-за названия которого у меня опять разболелись зубы. Я пробудил в себе великую силу, но я отказываюсь ее использовать и пойду собирать гарем в школе для магии. Чистый разум, если они хотели спугнуть таким названием как можно больше людей, то у них получилось это просто прекрасно. И теперь мне нужно к нему подойти. Мало этого, кажется, мне нужно ее прочитать. Черт, эти хранители, редкостные тролли, хм, разве это не из фэнтези, или а, да, понял. Я со скепсисом на лице подошел к стенду манги, нашел первый том, на обложке которого была изображена грудастая смущенная девушка в робе, открыл его и стал читать. Ограничивать меня или мешать как-то, кажется, мне не будут. Так как манга, это не только текст, но и картинки, текста там было, на самом деле, минимум, все было сосредоточено на детальной прорисовке груди на пол, если не больше, страницы, на осмысление информации мне много времени не требовалось. Задерживаться я с этим не хотел, поэтому пролистывал страницу за страницей, буквально за 15 минут, сосредоточив свое сознание на задаче, прочитав весь первый том. Мое лицо поморщилось. Это был стопроцентный гаремник. По названию это было понятно, но мало ли там бы вышел какой-то неожиданный поворот, его, увы, не случилось. В общем, по сюжету обычный японский школьник попал в искомую зону разделения, пробудил там, чуть не умерев, скрытые силы. Его нашли и отправили в какую-то магическую школу. Все удивительно напоминало реальность, не рисовкой, нет, событиями. Если обобщить, то весь первый том строился на непристойных ситуациях с ученицами и учительницами. Главный герой часто путал женские и мужской туалеты, душевую, постоянно падал, причем, по сюжету совершенно случайно. На школьнице таким образом совершенно случайно их облапывал, несколько раз случайно спалил каким-то заклинанием одежду учительницы и еще много-много чего. Чистый разум, охрененная библиотека. Прямо погрузился в историю мира. Дабы что-то понять, приходилось читать между строк и обращать внимание на то, что говорили второстепенные персонажи, ибо от главного героя можно было в лучшем случае дождаться неуверенного приветствия и пары поклонов после этого, все остальное за него там делали девушки. Итак, вот что удалось выяснить. В этом мире, предположительно более 5000 лет назад, случился самый настоящий конец света. С момента начала своего существования этот, материальный мир, был плотно связан с другими планами бытия, из-за чего люди, когда обрели достаточно сильный разум, научились своими мыслями, желаниями и верой порождать духов. Если сначала ситуация была еще нормальной, людей было не так много, истории, а соответственно и вера, не распространялись так быстро, да и первые охотники на духов появились, то потом, кроме того, что людей стало по чуть-чуть становиться больше и они стали своим больным сознанием порождать все больше монстров, научившись нормально путешествовать из, предположим, поселения в поселение, начала наступать настоящая задница, точнее, проблемы. Задница пошла чуть дальше, не из-за духов, точнее, не только из-за них, да и рождались, хоть и реже, светлые духи, настоящие защитники человечества, а из-за первого прокола, иначе говоря, зона разделения, из которого вышли первые обладатели магической энергии, которых перенесло из другого мира. Отнюдь не глупые маги довольно быстро интегрировались в новое общество и стали распространять свои знания, продвигая свою науку вперед. Стычки, конечно, с охотниками на духов были, но в ситуации, когда темных духов, рожденных из страхов и потайных желаний людей, стало становиться по чуть-чуть больше, выбирать не приходилось, все были дружны настолько, насколько это возможно. А потом, спустя годы, появилась вторая зона разделения, из которой поперли уже не обычные маги, а первые неразумные твари, после которой эти проколы стали появляться постоянно вплоть по наше время. Это единственное, что мне удалось вырвать из контекста диалогов второстепенных, более осведомленных персонажей, в перерывах между постоянным фан-сервисом. Серьезно, эту мангу создал какой-то извращенец-садист. Хочешь узнать настоящую историю мира? Читай «Гаремник». Вы довольны? Девушки, увидев, что я закончил чтение первого тома, вновь подошли ко мне. Я повернул голову на стенд и с ужасом осознал, что там еще 10 томов манги, за которые, кажется, мне придется еще и заплатить. Ага, отличный маркетинговый ход, хранители. Чтоб к вам там в отдел попал такой школьник, желаете купить продолжение? Правильно поняли они мой отчаянный взгляд, который я и не думал скрывать. Сколько? Признал я свое поражение. Один том, 1000 иен. Радостно уведомили меня блондинки. Я открыл рот. А это не слишком много? Блондинки одновременно похлопали глазами, синхронно посмотрели друг на друга, после чего опять на меня, одновременно выдав. Нет, чистый разум. Если я встречу хранителя, что это придумал, то заставлю его прочитать романтическую историю обычного парня и девушки, что и в помине не знают такого слова, как гарем. Пускай страдает. В общем, Пообещав садисту страшную месть, я поехал на общественном транспорте домой. Отдавать 10 тысяч йен я сразу не решился, а то стал бы чувствовать себя так, словно меня жестоко кинули. Попробовал в сети уже дома найти упоминание этой манги, но не нашел. После попробовал найти просто похожую мангу. Нашел, почитал, осознал, что никакого скрытого смысла там уже не было. Том, конечно, я на этот раз махом не читал, просто попытал удачу. Решил обратиться к Йошида. Когда я у него спросил про эти исторические хроники, то он поморщился, явно вспомнив далеко не самый приятный период в своей жизни, и сказал, что сжег ее в адском огне, когда полностью прочитал. Немного с ним пообщались, поговорили о погоде, попили чай и я пошел домой, так и не добившись успеха. В общем, экземпляра поблизости не было. Вердикт: придется покупать. 10 тысяч для меня цена вполне подъемная, аккаунты на фрилансе развиваются семимильными шагами, деньги капают уже очень ощутимо и мне стало как минимум хватать на полноценную жизнь. Немного неприятно, особенно от осознания того, на что я конкретно трачу свои деньги, но делать нечего, уже один том столько мне всего рассказал, а там их еще 10. Надеюсь, что сильно много воды там не будет, хех. Да и я пойду на маленькую хитрость, быстро пролистаю все страницы, отпечатав их в сознании, после чего отправлю ментальным пакетом в куб, который получит от меня необходимые запросы и зацепки, что мне нужны, сделав практически все за меня. Хлама, конечно, будет хватать, но точно не так много, как если бы я сам читал и вчитывался в эту историю. Не хочу, чтобы у меня неожиданно из глаз кровь пошла. КХМ, интересно, это опять всплыли какие-то ассоциативные цепочки ярого ненавистника жанра или у меня уже самого? Причем отнюдь не вчера, сформировалось такое мнение. Ладно, не так важно. В последующие несколько дней особо ничего не происходило, я купил себе таки те грабительские 10 томов, потратил пару часов на то, чтобы все их загрузить в куб и, настроив нужные запросы, отдал команду. Сколько это времени займет, понятия не имею. Вполне возможно, что я мог бы управиться быстрее и сам, но читать это и пытаться осмыслить явно выше моих сил. Заметил, что Асуна и Йошира стали какими-то более нервными в эмоциональном плане, хотя и выдавать особую тревогу они не хотели. Точнее, еще даже не нервными, но тревожными. Соседка даже перестала уже как второй день носить завтрак. Не на почве того, что ей вдруг не хочется, в эмоциях-то все как раз наоборот, а потому, что просто нет сил. Конечно, мне стало интересно, что случилось, и я поинтересовался, что у них там произошло, получив ответ, что против их деда, кажется, начали вести какие-то интриги. На секунду задумался, стоит ли вмешиваться, но потом понял, что да, кидать людей, с которыми у тебя на данный момент далеко не самые плохие отношения, одна из которых еще и завтрак каждый день носит. В общем, пришел к ним в гости и предложил помощь. «Йосуда-сан, как вы нам поможете?» Подняла удивленные большие глаза на меня девушка. «И чем?» — сразу насторожился старшеклассник, предположивший, что я сейчас пойду, судя по яркому образу, который я уловил, валить весь клан. Я могу практически в 100% случаев определить, когда человек говорит правду или ложь, ошарашил я их. Точнее, я могу скорее понять эмоции существа и его намерения. Так-то в полном понимании назвать меня детектором лжи нельзя. Но если, допустим, у кого-то будет плохие намерения, то как бы он ни кланялся, плакал, делал доброе лицо, я это почувствую. Так что, в какой-то степени, я действительно был способен на то, про что говорил. Брат и сестра выпучили на меня большие глаза. Вы можете определить правду или ложь? Разве это не слишком страшная способность? Хоть она и спросила это как-то неуверенно, но в ее эмоциях так и плескалось восхищение, а также надежда. Есть определенные ограничения, но они слишком незначительны, Акиэйма-сан. Думаю, я смогу помочь вашему старшему родственнику. Мы должны будем заплатить какую-то цену, вставил слово предельно серьезный Йошира. Какую? Как можно максимально удивленно посмотрел я на него. Я просто предлагаю свою небольшую помощь. Вот так, просто, насторожился еще больше старшеклассник. Ну да, для него я не человек, а странный эфемерный сгусток силы разума, энергии, что он и близко не смог бы осознать через простой образ, вселившийся в живое тело. Да, вот так просто. Еще раз, никакой цены. Просто помощь соседям, открыто улыбнулся я им. До этого молчавшая Асуна серьезно кивнула, схватила своего брата за голову и заставила сделать, под недовольное бурчание, максимально низкий поклон, после чего и сама поклонилась. «Мы были бы очень благодарны, если бы вы, Ясуда-сан, помогли моему дедушке. К счастью, потратить много времени на то, чтобы их уговорить, не потребовалось». Вскоре они созвонились со своим родственником и объяснили ему ситуацию. Дед семейства, кажется, поняв, что у него есть шанс поймать главного интригана раньше, чем он нанесет удар, очень воодушевился, из-за чего сразу назначил встречу в каком-то ресторане в этот же день. Уже к 3 часам дня я сидел за столиком в полностью пустом ресторане перед довольно габаритным, особенно как для японца, седым стариком. Сам он спокойно ходил по городу в кимоно и никого это, в общем-то, особо не смущало. При этом возле него стоял какой-то дух девушки с 3 хвостами. Лисица какая-то, что ли? Вроде и не кицуне, ибо те, если верить ассоциативным цепочкам, должны обладать хотя бы подобием материального тела, но где-то близко. Сам дед семейства сейчас смотрел на меня пронзительным, изучающим взглядом. «Вы ведь знаете, Ясуда-сан», — неожиданно заговорил он со мной в нейтрально-вежливой форме, чем не слабо так удивил, что некоторые маги могут видеть ауру. «Я знаю, Акиема-сан, легко соглашаюсь. Мы, Аммёдзи, тоже в редких случаях способны на что-то подобное, но мы видим не ауру, а вашу направленность», — начал нагонять он туману. «Если я правильно понял его эмоции, то он сейчас меня оценивает. И какая она у меня?» — решил поддержать разговор я. «В этом-то и проблема, Ясуда-сан», — покачал головой старик. Кицуне возле него стояла неподвижно. В ее эмоциях было ледяное спокойствие. «В духовном восприятии вы выглядите как обычный человек и, если бы я не умел вслушиваться в астральные колебания, так бы вы им и остались, абсолютно нейтральным, до невозможности обычным. Так просто не бывает, Ясуда-сан. Астральные колебания, интересно, допустим, что вы хотите этим сказать, Акиема-сан?» Приподнял я вежливо бровь. «Я не могу понять ваши намерения, Ясуда-сан», вздохнул устало старик, после чего, немного подумав, серьезно кивнул каким-то своим мыслям и продолжил. «Поймите, кроме моего внука и внучки у меня ничего, считайте, и не осталось. Вы же, насколько я понимаю, постоянно находитесь рядом с ними. Ваша обычная ненормальность заставляет меня за них переживать. Вот так вот правду выдал. Я этому даже рад, если честно». «Значит, вы просто хотите понять мои намерения?» — улыбнулся я. «Да», — серьезно кивнул старший Акиема, прищурившись. Улыбнувшись чуть шире, я создал между нами ментальный канал, через который стал транслировать под выпученные глаза Акиямы свою точку зрения. В ментальном пакете я также добавил образы того, что я действительно могу определить намерения человека. Не стал давать образ того, как конкретно, но как минимум подтвердил свои слова со своей точки зрения. Его лисица, увидев явно нестандартную физиономию своего хозяина, уже думала достать катану, но дед, прикрыв глаза, поднял руку и остановил ее, став иногда морщись. Я и так передавал ментальный пакет максимально медленно и осторожно, но тут уже ничего не поделаешь, там информации было, как для человека без псионики, многовато, просматривать то, что я ему отправил. Заняло это 3 минуты, после чего он стал смотреть на меня еще внимательнее. На этот раз, правда, в его эмоциях было ко мне намного больше доверия и даже легкая теплота, как если бы он увидел какого-то своего далекого родственника, вроде и почти незнакомы, а все равно есть нечто общее. «Я понял, Ясуда-сан, простите меня за мою подозрительность», — встал он из-за стола и поклонился. «Да в нем, никак, 1.2 метра роста будет, боевик, как есть боевик, и явно очень гордый, а тут взял перед каким-то, по факту, молодым парнем, встал и поклонился. Странный дед». Лисицу это тоже немного удивило, в эмоциях легкая растерянность появилась. «Акиема-сан, это лишнее, я просто решил помочь соседям, поверьте, ничего сложного от меня не требуется», — вздохнул я, не понимая, почему просто все нельзя быстро решить и забыть об этой проблеме как о страшном сне. Старший Акиема, широко улыбнувшись, вернулся на свое место. В его эмоциях симпатия по отношению ко мне стала медленно, но уверенно расти. «Тацуя-кун», — изменил он свое обращение на менее вежливое, явно не для того, чтобы оскорбить, но показать то самое теплое отношение. «Поможешь ли ты мне, хе, провести чистку?» Улыбка деда стала похожа на такую, словно он бывалый маньяк. В эмоциях еще и стал подниматься азарт. «Что это с ним, чистый разум, за перемены такие пошли. Впрочем, почему бы и не поддержать неожиданно повеселевшего охотника на духов? Думаю, мы займемся не чисткой, под его удивленный взгляд заговорил я, а выносом мусора. Для антуража мягко улыбнулся, как это обычно делают какие-то злодеи-интриганы. У меня была куча ассоциативных цепочек таких улыбок. Дед открыл рот, после чего закрыл. В нем словно что-то щелкнуло. Его эмоции стали такими, словно он увидел родственную душу, которую давно искал. Он подозрительно прищурился, а потом тихо, однако крайне отчетливо спросил: «Как ты смотришь на то, чтобы взять Асуну в жены?» Улыбка скрытого интригана пропала с моего лица. «Не понял, глава 13. То есть без причины я не смогу попасть на клановые территории?» С усталостью спрашиваю старого Акияму. «В данный момент мы находились дома у Асуны и продумывали план дальнейших действий. Увы, просто встать и пойти выводить всех на чистую воду не получится. У Фуджи, так назвался старший Акияма, уже просто не было того влияния главы, не говоря уже о том, что его поддержка медленно, но верно начала давать сбой. Пока, к счастью, ситуация не критичная, так просто бывшего главу и просто крайне уважаемого человека не выпнут, нужен какой-то повод. Судя по взгляду Фуджи, стоит мне показать пальцем на тех, кто что-то против него имеет, как он сразу пойдет в бой, причинять добро и справедливость. Нам, конечно, нужно будет еще достать хотя бы немного компромата исключительно для проформы, но с этим уже разберутся все еще верные деду подчиненные. К сожалению, Тацуя-кун, покачал хмуро головой старший Акиима, так просто чужака к нам не впустит. Адзи-сан, а если Исуда-сан не будет чужаком, подал голос Ешира. После моей встряски он стал заметно лучше себя вести. Ты мыслишь в правильном направлении, Ешира, потер довольно руки дед. Что вы имеете в виду, Адзи-сан? Растерянно спросила Асуна, увидев довольный взгляд деда. «Вам просто нуж». Начал было с горящим взглядом старик, но я его перебил. «Я отказываюсь», сразу отказался я, отказался раз 20 еще в том ресторане, под растерянными взглядами Ешира и Асуны. Лучше им не слышать гениальный план деда. Есть ли альтернативы? Старика столь категоричный ответ явно не расстроил. В его эмоциях он только больше убеждался, что я отличная пара для Асуны. Остается только чуть-чуть надавить. Он мне, в общем-то, в ресторане так и сказал, что легко еще подождет пару лет. Чистый разум, мне хочется его уже стукнуть. Дух лисицы, наблюдавшая за этой сценой, хоть и продолжала выглядеть холодной, но в ее эмоциях отчетливо проскакивало веселье и радость. Радость, видимо, потому, что ей нравилось видеть таким бодрым начальника, а может и хозяина. Есть, немного подумав, кивнул старик. Тацуя-кун, ты умеешь драться? Я поднял бровь. Скорее да, чем нет, хотя это и не совсем мой профиль. У тебя очень крепкое и хорошо сложенное тело, был немного скептичен Фуджи. Я был в легкой футболке, лето же, так что он мог оценить силу тела. Конечно, старик не знал, что я ни разу не отжался с того момента, как переселился в эту оболочку. Как насчет теста? Тесто? Скептично поднял я бровь. Старик ухмыльнулся, после чего встал и, наплевав на то, что мы в тесной квартире, своим огромным кулаком под яростный вскрик Асуны нанес мне удар. Я, псионик, причем, самый что ни на есть универсальный. Ускоренное восприятие, немного затратно, особенно долго под ним находиться, но проще простого. По привычке хотелось даже ментальным приказом остановить боевого деда, однако я понимал, что мне тут нужно показать именно мастерство. Что же, ускорить восприятие, взять тело под контроль псионикой, слегка отклонить голову от траектории удара. Итого кулак пролетел буквально в миллиметрах от меня. В чем плюс контроля тела псионикой напрямую? Один из основных – никаких задержек. Мозгу не нужно отправлять никакие импульсы, все это делает своим сознанием псион, что может очень упростить любой бой. Учитывая же, что псион может контролировать свое тело и выгибать его так, как ему это нужно, временно отключив боль в организме, то каждый пользователь силы разума при определенном уровне навыков превращает свое тело в оружие для убийства, хотя, опять же, это немного не мой профиль, но это уже частности. И не думая давать мне время на хоть какое-то осознание, я-то еще сидел, а он уже нанес мне удар кулаком, старик коленом нанес следующий удар. Честно, если бы он по мне попал, то одним бы переломом бы тут не обошлось. Будь же я обычным человеком без модифицированного тела, то лица бы у меня больше не было, как и жизни. Когда колено под ускоренным восприятием было вблизи моего лица, я правой рукой, используя свою нечеловеческую силу и самую малость телекинетический толчок, изменил траекторию полета удара, после чего, получив возможность для маневра, резко встал, потянув левой рукой за ногу у старика, из-за чего тот стал терять равновесие, не дав возможности ему среагировать, уже не находясь в сидячем положении, немного помог себе, опять же, толчком, такое воздействие и не видно, на самом деле, я левой ногой подбил ему правую ногу, из-за чего старик чуть не упал на телевизор, под ускоренным восприятием лицо Асуны, полное ужаса, намекнуло мне, что лучше, все-таки, ее деду своей головой телевизор не пробивать, поэтому я уже более явно использовал телекинетический толчок и дернул за ногу летевшего на телевизор старика, в эмоциях которого начал рождаться такой шок, будто рак на горе свистнул и ему нужно начать выполнять все обещания, что он давал за свою жизнь. Звуки, увы, я в таком состоянии воспринимал очень плохо. Благодаря моему толчку старик упал на пол, умудрившись приземлиться на него не носом, а руками. Кажется, я на мгновение почувствовал энергетические колебания, будто он сейчас начнет отжиматься. Весь бой, на самом деле, не занял и секунды. Я же прекратил ускорять свое восприятие, из-за чего мир вновь наполнился всеми звуками. Айте, все же дошел до меня о Расуны. Видимо, она пыталась остановить деда. Сейчас же Асуна, Яшира и эта Кицуны смотрели на лежавшего деда с открытым ртом. Хотя, на лисице была маска, но судя по эмоциям, ушел от правды я недалеко. Еще и почувствовал откуда-то с потолка просто море восхищения и поклонения от духа, что тут жил. Интересно, какой вообще смысл в оценке способностей физического тела? Меня же не в бойцовский клуб ведут, там нужны духовные техники, которыми я и близко не владею. Впрочем, вполне возможно, что это заморочки уже самого деда. Он-то, очевидно, и так понимает, что я имею скрытую силу. Вам помочь встать, Акиема-сан, вежливо поинтересовался я у молчавшего старика, продолжая, кстати, держать его левую ногу. В его эмоциях на место шока пришла решительность. Он слегка прищурил глаза, после чего повернул голову на застывшую жертву безумного генетика. «Если упустишь его, не прощу. Что вы имеете? Че что?» – заверещала на всю квартиру девушка, осознав суть сказанного. «НН никогда». Пришел в еще больший ужас Яшира, словно это ему сказали. Я вздохнул, отпустив ногу деда. Как бы им понятнее объяснить, что ничего сложиться так или иначе не сможет. Безумная семейка охотников на духов. Почему мне кажется, что, даже скажи я им, что импотенты не способен на репродукцию, то их бы это не остановило. Да, передать, с парой условностей, причину прямо, что ли. Так Фуджи, или даже все семейство, может, как человек, что не обладает псионикой, просто не понять меня, тело полностью здоровое, сам я, наверное, не слишком-то и против найти партнершу для единения разумов. Лишь бы она была псиоником, с которым бы у меня это получилось. Фуджи может просто не понять мою точку зрения. Как ни странно, в республике с этим всем было попроще. А вот плохо это или хорошо, вопрос другой. Итак, в чем заключается альтернатива Фуджи? Все довольно просто. С этого момента я становлюсь временным охранником Асуны, которая решила вместе со своим братом вернуться на клановые территории. Формально, я также являюсь и охранником Яшира. По идее, в самую первую очередь я им и должен быть, но того на тренировке, как будущего главу, возьмет к себе дед. Была небольшая накладка с университетом, но Фуджи, когда Асуна ему об этом сказала, позвонил куда-то, а потом показал большой палец. То же самое можно сказать и про Яшира, хотя ситуацию со школой было решить, конечно, намного проще. Естественно, перед тем, как прийти к полному соглашению, старик еще какое-то время, наверное, больше для проформы, не хотел, чтобы дети стали частью этого мира, пока я не намекнул, что они и так живут в этом мире, указав пальцем на стенку, где прятался начавший с какого-то перепугу поклоняться мне дух, да и духовные способности уже никуда не денутся. Фуджи мой взгляд со стороны заставил действительно задуматься, кажется, я немного помог ему с формальной частью, после чего мне довелось стать свидетелем крайне драматической сцены, где дед чуть ли не посвящал своего внука и внучку во Мёдзи, пообещав их в будущем сделать лучшими. Взял с них обещание, что они должны быть осторожны, что они оба, но особенно внук, как будущий глава, должны пройти тренировку и так далее. Кроме этого, дед мне лично прикупил барабанная дробь, кимоно, серое, ибо покупать черное в жару, кощунство, и даже достаточно удобное, у старика там какие-то свои связи и они делают хорошую, как ни странно, одежду для боя. Мне в нем придется походить какое-то время на их территории, а потом я могу с ним делать что захочу. Зачем? Ну, древние кланы чтят традиции, хотя, как мне намекнула Асуна, многие потомки клана, решившие завязать с этим и пойти работать в другие сферы подальше от клановых территорий, одеваются вполне нормально, как пример, сама девушка и ее младший брат. На подготовку, больше моральную, нам дали неделю, за которую Фуджи подготовит всех к тому, что наследница и наследник вернутся. Событие-то, наверное, важное. Куб я свой решил брать с собой, слишком уж удобное устройство, тяжело бы мне без него пришлось, пусть даже на небольшое время. В моей новой одежде за пазухой был довольно объемный карман, куда спокойно помещался маленький куб, совершенно мне не мешая, хотя первые минуты чувствовался едва заметный дискомфорт из-за острого угла устройства. Оставшееся время до поездки я потратил на то, чтобы предупредить вампира о своем приключении, а соответственно и его ученицу, а то сломает мне еще дверь в квартиру, а там пусто будет, а также разбор информации, которую смог наскрести куб. К сожалению, мои самые худшие предположения сбылись и последующие 10 томов были практически полностью одной большой водой, однако я получил ответ на вопрос, терзающий меня уже долгое время. Неосведомленность людей, а также пустота интернета. Ответ оказался в какой-то степени логичным, но в большей, пугающим. Высшая магия. Если то, что они сделали, вообще можно уже считать магией. Я уточню. Если верить словам второстепенных и третьестепенных персонажей, маги древности, дабы остановить рождение все более страшных тварей, и еще кого-то конкретного, а также замедлить рост сил уже имеющихся сильно отожравшихся на вере духов, которых стали порождать уже не просто извращенные сознания людей, но сознания разных существ из иных вселенных, наложили заклятие на всю, чистый разум, планету. Конечно, одни лишь люди бы надорвались, если верить кошка-девочке в очках, рассказывающей эту историю главному герою, пока тот пялился на ее грудь, то в наложении того заклинания участвовали почти все амнёдзи, маги, практики боевых искусств, светлые духи, полноценные боги со своей по-настоящему божественной силой, хоть и очень ограниченной, благодаря которым сам ритуал вообще мог существовать, а не породить взрыв, что мог разом уничтожить полпланеты, даже хреновы демоны, подпитывающие, кажется, сверхмасштабный ритуал, я в терминах особо не разбираюсь, кошка-девочка так и не уточнила подробности, ибо на том моменте, когда она хотела перейти к объяснению заклинания, главный герой на нее упал и облапал душами все это. В общем, в древности им там всем было очень весело. Понятное дело, может встать вопрос, какова функция этого чуда, и ответ на него даже есть, заклинание было столь чудовищным, что, кажется, обрело подобие воли, крайне примитивный, но тем не менее, ритуал в автоматическом порядке не давал простым людям узнать о существовании сверхъестественного мира, максимально удалял любую информацию из сети, рассеивал внимание обычных людей, когда они натыкались на что-то странное и так далее. Если веру и влияние мыслей на мир ритуал не мог ограничить, то осведомленность людей, вполне. Даже если простой человек таки увидел что-то такое, то рассказать ему об этом будет сложно, то ему на голову кирпич упадет и он, если выживет, все забудет, то ему просто не поверит, то он что-то почувствует и просто не захочет об этом рассказывать, вариации самые разные. Причем, это не относится к уже заранее сверхъестественным существам, в таком случае простой человек может рассказывать что угодно и сколько угодно. Это, если честно, то это просто охренеть. Я не знаю, как на это реагировать. Неудивительно, что республика посчитала этот мир относительно обычным. Да тут такое творилось. Но это ведь не главный вопрос. Так, что же так напугало практически всех разумных существ, населявших этот мир в тот момент, раз они пошли на такое? Причем, судя по уточнениям грудастой учительницы с хитрой улыбкой и лукавым взглядом, так неожиданно. Да и ритуал не убивал никого, а, формально, помогал ослабнуть. Это значит, что там у них, наверное, еще и последний бой какой-то был. Признаюсь, я даже рад, что в манге и намека на это нет. Ответ на уже давненько терзающий вопрос я получил, Так что, взяв все 10 томов манги, я собрался, поехал в Акигахару, после чего медленно, вкладывая все свои чувства, сжигал пирокинезом это порождение бездны, как удачно всплыло, чувствуя душой редкостное наслаждение. На всякий случай в кубе у меня осталась копия этого ужаса, так что, можно позволить себе маленькую слабость, медленно сжигая это. Я непроизвольно хмыкнул. Кажется, залезь в мои мозги сейчас мастер разума, то сказал бы, что мой случай слишком уж особенный и лечению не подлежит. Я бы с ним, наверное, согласился. Ну и параллельно нужно решить, продолжать ли смотреть на записи, добытые кубом. По факту, особого смысла в этом нет, но я уже просто привык убивать так время. Собственно, почему бы и нет? Все равно каких-то мировых планов у меня нет, да и свободного времени полно. Красота. Время приезда машины мы уже обговорили, так что ближе к концу июня, когда неделя подготовки подошла к концу, ровно в 8 утра у нашей многоэтажки нас ждала черная машина, в которой сидел в черном, жарко ему, наверное, костюме водитель. На заднем сидении нам приветливо помахал рукой дед семейства. Где была его лисица, понятия не имею. В самой машине какое-то время мы ехали молча, пока старику не стало скучно и он, хмыкнув, кинул взгляд на водителя, сделал пару практически незаметных жестов рукой и что-то прошептал, после чего я почувствовал энергетические колебания и нас окружил едва-едва заметный в псионическом восприятии купол. «Тэцуя-кун, как ты себя чувствуешь?» — решил с чего-то начать разговор Фуджи. «Жарко», — пожал слегка плечами, улыбнувшись смотревшему на нас заинтересованно водителю. «Адзи-сан, сколько продлится все это?» — спросил Асуна. Дед ненадолго задумался. «Если все пойдет хорошо, то не более 2 недель, в худшем случае 3 недели. Мне нужно будет время на то, чтобы собрать всех старейшин. А почему это нельзя было сделать заранее?» — негодующе спросил Яшира, которому возвращаться домой хотелось меньше всех. «Будет странно, если Тэцуя-куна позовут на подобное собрание сразу же. 2 недели к его лицу должны уже немного привыкнуть, дабы допустить к подобному мероприятию». Я ненадолго задумался. 2-3 недели, срок небольшой, но это и не 1 день. Там будет библиотека, в которую я смогу зайти. Задал я интересующий меня вопрос. Конечно же, мне хотелось получить и немного плюшек из такого похода. Я сомневаюсь в том, что смогу нормально развивать эту духовную энергию, но как минимум теоретический материал было бы неплохо получить. Нет, возможно, что и я смогу вступить на путь развития подобных навыков, но не разрываться же мне. Я всю свою жизнь занимаюсь псионикой и, наверное, было правильнее сделать упор на том, что у меня лучше получается и к чему есть потенциал. А дальше, как пойдет, да и неизвестно, будет ли какой-то конфликт энергии как с магией. Прочитав что-то в моем взгляде, Фуджи хмыкнул. «Я дам тебе ограниченный допуск, Тэцуя-кун. Тебе будут доступны большинство знаний. Главное, не читая информацию выше определенной секции у всех на виду. Поверь моим словам, тебя за это могут многие возненавидеть». Я кивнул, принимая слова старика. Вообще, не рассчитывал, что смогу добиться подобного так легко. Насчет ненависти тоже все относительно логично. В какой-то степени людей понять можно, они могут к тем знаниям, к которым я смогу получить доступ, идти годы. Мне же сейчас хватило просто попросить.